Глава 27. Лес горел, горел серьезно. Наверное, по всему склону, а может и по равнине огонь пошел. Там ведь тоже хватало сосняков, а погода в последние дни стояла сухая. Трэш, неуклюже ворочаясь, выбрался из дымящейся груды изломанных стволов и сучьев, образовавшейся на месте тропы. Все это еще минуту назад было живыми деревьями, росшими выше по склону, но вспыхнувшее там ослепительное пламя содрало всю растительность и сбросило ее сюда, на уступ, попытавшись похоронить улепетывающего элитника. «Да хрен вам без соли, а не похороны! Элиту так просто не закопаешь!» Траш не просто выжил, он даже сознание не потерял. Нет, он, конечно, несколько секунд пребывал в полной неподвижности, но это не из-за древесной лавины, под которой оказался, а из-за великого удивления. Ядерное оружие — это не шутка. Допуск к действиям такого уровня имеет лишь высшее руководство экспедиционного корпуса. Потому, вероятно, внешники не применили его сразу, замешкались, передавая информацию в главный центр и дожидаясь ответа. Или сыграло то, что Трэш не поленился принять меры по отвлечению внимания. Ядерный заряд — страшилка серьезная, но в реальности он не настолько всемогущ, как считают несведущие обыватели. Если речь идет не о мегатоннах, есть шанс спастись даже там, где до эпицентра рукой подать. Внешников ничуть не смутило то, что уже в паре километров возле перекрестка располагаются их люди. То, что по склону бродят патрули туземцев, смутило еще меньше. Их жалеть не принято. Но насчет своих они были уверены, что те не пострадают, если укроются в защищенной технике. Пору начать уважать себя хотя бы за то, что враги пошли на столь серьезные меры. Молодцы, сумели устроить непредвиденный сюрприз. Трэш, конечно, догадывался, что встреча ему подготовит на совесть, но чтобы настолько, удивили. Но это не повод зависнуть в состоянии эмоционального ступора, валяясь под грудой растительного хлама. Где один раз применили военный атом, там и второй не пожалеют. Можно сказать, уже дело привычки. Взрыв не настолько ужасен, чтобы уничтожить электронику на сотню километров вокруг, так что небеса по-прежнему забиты дронами, которые высматривают добычу, а там и патрули подтянутся, туземцы вряд ли испугаются радиации. Их выносливым организмам малые дозы не страшны, ну а большую, при воздушном подрыве маломощного тактического боезаряда, заработать не так-то просто. Стряхнув с головы подобие гнезда аиста, образовавшегося из зеленеющих ветвей, накрутившихся на выступающие элементы биологической брони, Трэш огляделся по сторонам. Да уж, ландшафт изменился разительно. Лес вокруг повален почти полностью, лишь отдельные деревья устояли. Но и они выглядят нездорово, лишившись значительной части ветвей. Дым от многочисленных очагов пожаров не позволял рассмотреть, что творится за пределами радиуса в первые сотни метров, но это даже к лучшему, потому что завеса мешает работать дроном. Сквозь нее только тепловизоры могут пробиться, но здесь сейчас столько тепловых аномалий, что оператор быстрее сбрендит, чем заметит элитника. Хорошо, если так. Если Трэш не ошибается, ему ведь сейчас спрятаться сложно. Похоже, оптике дронов плевать на маскирующее умение, но а лес больше не прикрывает. Значит, остается следовать прежней тактике, то есть побыстрее отсюда сваливать. Винтовка осталась при Трэше. Правда, ее слегка прикопало в древесине. Есть риск, что при попытке стрельбы механизм заклинит. Увы, но оружие он переделывал наспех, возможность чистки лапами элиты не предусмотрел, а помощников рядом не осталось. Иконки почти всех разведчиков, расставленных на холме, погасли. Лишь одна что-то показывает, но картинка скверная. Похоже, бедолагу далеко зашвырнуло ударной волной, пересчитав все кости. Даже не шевелится, просто смотрит в одну точку и моргает изредка. Изображение, к тому же, кривое, возможно, глаза повреждены. В общем, автоматическую пушку этот подчиненный почистить, наверное, не сможет. Накидки для прикрытия беспилотников не осталось. Наверное, погребена под грудой древесины. Ну и черт с ней, откапывать некогда. Бегом отсюда, покуда новые проблемы не нарисовались. Вертолет появился тогда, когда Трэш, огибая холм посередине его склона, выбрался на обратную сторону. Здесь растительность почти не пострадала от атомного взрыва, но, увы, большим плюсом это считать нельзя. Почвы на этом участке почти нет. Вместо нее простираются сплошные россыпи камней да скальные выходы. Деревья растут лишь в отдельных местах, не образуя значительных скоплений. Кустарников тоже мало, и приличной густотой они не отличаются. В общем, прятаться с такой тушей здесь негде, но Трэш, расслышав угрожающий гул, решил попробовать сделать именно это. Вжал тело под плиту песчаника, выпирающую из скудной почвы, обеими лапами перехватил колючие ветки шиповника над самыми корнями. Потянул на себя, жестоко сгибая, пытаясь укрыть себя под этой небогатой зеленью. Спасибо, что коже не страшны острые шипы растений, но это единственная хорошая новость. Слишком скудная листва. Прятаться за такой народ смешит. Уши не обманули, шумел и правда вертолет. Тяжелая винтокрылая машина, похоже, делала круг над вершиной, летела невысоко, местами опускаясь до 50 метров над землей, а то и меньше. Скорость невелика, а если не сменит курс, скоро окажется неподалеку от Трэша, и тогда его могут заметить. Увы, но скальный выход с того направления не прикрывает, а надеяться на веточки шиповника смешно. Но с другой стороны, это не дрон. В вертолете есть экипаж, следовательно, основную информацию они получают не с камер и приборов, а визуально, своими глазами. Значит, есть неплохой шанс ускользнуть от их внимания при помощи маскировочного умения. И Трэш, косясь на приближающуюся машину, начал сдавливать сияющий шарик изо всех сил. «Давай, родимое умение, работай! Ты даже на туземцев действуешь!» Не помогает им колдовство, а сейчас против тебя обычные люди в негерметичном летательном аппарате. Их глаза смотрят на мир сквозь стекла защитных масок, или, в редких случаях, роговица прикрыта одноразовыми линзами из тонкого пластика, такая способна постепенно отдавать заключенное в ней дезинфицирующее вещество. Очень удобная вещь, если привыкнуть, главное не забывать, вовремя менять на свежие, а при попадании на роговицу местных жидкостей немедленно применить пипетку с блокирующими каплями. Футляр с ней всегда должен находиться под рукой. Что, показалось, или вертолет и правда чуть изменил курс? Но тогда он должен пролететь еще ближе, чем предполагалось. Трэша заметили? Или пилота заинтересовало что-то другое? Лапы напряглись, готовясь отпускать ветви шиповника, чтобы тут же подхватить винтовку и открыть огонь. Вертолет боевой, с солидным бронированием, но это все же летающая машина, а не танк, против 30 миллиметров его защита не пляшет. К тому же оружие так и осталось переключенным на подкалиберные, а с такой дистанции они и куда более серьезную технику играючи раскурочат. Но Трэш не торопился затевать бой. Враги, скорее всего, считают, что его накрыло ядерным взрывом. Чем позже они узнают о своем заблуждении, тем лучше. Пока есть шанс не засветиться, он не станет его упускать. Вертолет пролетел метрах в 200 выше и дальше по склону. Трэш даже пару лиц прекрасно разглядел сквозь остекление, и лица эти смотрели вперед, а не в сторону элитника, наивно спрятавшегося за смехотворными веточками. На этот раз пронесло. Чуть выждав, Трэш поднялся и припустил вниз по склону. Там у подножия зеленеет лесополоса, по которой можно попытаться убраться подальше от этого изрядно поднадоевшего холма. К сожалению, ведет этот путь не точно на юг, следовательно, не получится пройтись по кратчайшей прямой к логову. Ну да не страшно, ему сейчас сойдет любой маршрут, лишь бы не оставаться здесь. Вечерело, а трэш все так же далек от базы, как в тот миг, когда придавил грубым пальцем такой же грубый спусковой крючок. Увы, но зря он доверился той лесополосе. Она вывела его к дороге, за которой начиналось огромное поле цветущего рапса. Не доверяя маскировочному умению, решил вернуться, обойдя открытое место по другой лесополосе. Но тут появилась колонна военной техники, включая танки. Внешники вперемешку с туземцами. Наверняка колдунов подтянули ради поисков. Связываться с такой силой, конечно, не рискнул. Враг уже эффектно доказал, что готов на самые крайние меры. Даже с тщательной подготовкой трэш чуть было не огреб по полной. Лезть на пролом сходу против столь грозного неприятеля — это признак невеликого ума, а он, может, и не гений, но и не последний идиот. Слабоват пока что на таких рыпаться, пришлось разворачиваться, после чего метаться из стороны в сторону, стараясь не подставиться под снующих туда-сюда дронов и комплексы наблюдения, выявленные благодаря предварительной разведке. Тактика незаметного драпа в итоге и завела трэша сюда, в место, где еще не бывали его разведчики. Точнее, они до него добирались, но дальше не полезли. Унылая заболоченная равнина, почти сплошь поросшая камышом. Там и сям, среди топей, зеленели чахлые деревца на низеньких плоских островках. Местами поблескивали зеркала открытой воды. Зараженные такой ландшафт не любят, для них здесь слишком мокро. Туземцам тоже делать нечего, как и внешникам. Раз никому не интересно, следовательно, и комплексы наблюдения ставить нет смысла. Напрасный расход ресурсов и времени операторов. Вот потому трэш и оставил этот район без внимания. Теперь он об этом жалел, конечно. Ну да что поделаешь, наперед такое предугадать невозможно. Разворачиваться нельзя. За спиной сплошные поля, разделенные жиденькими лесополосами. Леса остались дальше, в стороне перекрестка и черноты, куда хода нет. Потому что по пути к базе рыскают многочисленные враги, тщательно прочесывающие местность вокруг злополучного холма. Трэш уже жалеть начал, что вообще затеял это представление. Да, неплохо внешникам кровь пустил, но чересчур много риска. Ума не хватило продумать другие варианты. Да кто же знал, что местные экспедиционники настолько резкие? В прошлой жизни о них поговаривали обратно, дескать, и мало их, и всего боятся, и техника отстой, и вообще отсталые. Или врали по глупости и незнанию, или времена изменились еще серьезнее, чем трэш предполагал. Раз назад нельзя, остается вперед, но торопиться с этим страшновато. Укрытий на болоте нет, среди камыша такую тушу легко засечет любой дрон. Спрятаться разве что под воду можно попробовать, но глубины далеко не везде хватит, чтобы укрыть элитника с головой. Но что остается? Ждать до темноты? Но это не спасет от тепловизоров. Увы, но маскирующее умение тоже хорошо работает только против живых глаз. Обмануть оптику с автоматикой не получится, да и оператор на своих мониторах разглядит тебя, как ни старайся. Остается надеяться, что беспилотники сюда посылать не станут. Техника задействована на куда более важных направлениях. Болото никому не интересно, и потому трэш, отбросив все сомнения, решительно шагнул в камыши. Может, оно и к лучшему. Водные процедуры, говорят, полезные, особенно когда твоя кожа загрязнена радионуклидами. Явка, обнаглевшая до последней степени наглости, заползла на глаз, пытаясь хотя бы здесь найти податливое место, куда можно с аппетитом присосаться. А трэш даже моргнуть опасался, дабы не выдать себя перед лицом неведомой опасности. Что заставило его присесть в воду по самые ушные отверстия, он не понял. Просто накатило осознание, что на болоте происходят какие-то непонятные изменения. Дрон выдал себя почти неслышимым шумом двигателя или треснул вдалеке стебель камыша под подошвой армейского ботинка. Сказать невозможно. В таких неясных ситуациях трэш привык полагаться на интуицию, а уже потом разбираться, что именно заставило ее напрячься. Вроде бы тихо. Солнце уже почти зашло. Низина погрузилась в сумрак. По воде поползли первые ленты вечернего тумана. Последние птицы сонно подают голос, то и дело плещутся рыбы, что-то мелкое шумит в камышах. На утку не похоже, скорее всего, андатра. Трэш, пробираясь по болоту, не раз замечал хвостатых зверьков. Нет, все это не могло заставить его плюхнуться в грязную воду. Надо лежать дальше и ждать, если тревога не ложная, опасность как-нибудь себя проявит. Что это? Какой-то странный звук. Похоже на приглушенный щелчок, и вдруг... И будто вздохнул кто-то. Странно и тоже приглушенно. Трэш обратился вслух, но оказалось, что напрягать следовало обоняние, потому что именно нос подкинул новую порцию информации. Дым, запах дыма, не тот, который днем доносился со стороны пожаров, оставленных атомным пламенем, а табачный. Рядом кто-то закурил, а тот звук был ничем иным, как щелчком зажигалки. В этом мире всякая чертовщина случается, но поверить в то, что среди андатр встречаются курильщики, трэш пока что не готов. Предположив, что рядом находятся люди, он и дальше не стал торопиться. Нюхал и слушал, пытаясь понять, в какой они стороне и насколько до них далеко. Минут через пять выяснил, что, скорее всего, человек один. Он сейчас метрах в полста, вряд ли больше, и ведет себя удивительно беспечно. Мало того, что не боится курить, так еще и бормочет время от времени что-то себе под нос. Это не разговор, это именно монолог, если судить по отдельным разборчивым словам. Можно развернуться и обойти угрозу стороной, но трэш, наоборот, начал пробираться вперед. Авантюрная жилка настаивала узнать, в чем там дело. Очень интересно выяснить, зачем кому-то понадобилось торчать посреди болота в столь поздний час. Тут ведь и днем с развлечениями все плохо. Трэш потратил минут 20, чтобы выбраться к открытому месту, не нашумев растительностью и всплесками. Впереди показалось зеркало открытой воды. Что-то вроде неглубокого озера. Такие нередко встречаются среди камышовых стен. Метрах в 10 от трэша виднелась лодка. В лодке сидел человек с удочкой в руке. Лицо не защищено респиратором. В стандартной полувоенной одежде к борту под рукой прислонена винтовка, по всем приметам похож на битого жизнью бродягу. В общем, на вид типичный туземец. Вот только туземцы не дружат с никотином. Нет, они, может, и рады покурить, да только запах табака — это приглашение зараженным напрячь носы и примчаться к источнику аромата. Ну а там, когда мчаться, тут же накажут. Минздрав ведь не просто так предупреждает. Это действительно вредная привычка, и здесь, в этом чертовом мире, она на порядке вреднее, а этот смолит, ничего не опасаясь. Может, перед трэшем новичок? Обычный рыбак, попавший под перезагрузку и еще не осознавший, во что вляпался. Ну да, конечно, как же. Рыбаки ведь, как известно, без автомата из дома не выходят. Не то мало ли, вдруг сом крупный клюнет. И что с таким прикажете делать без армейского оружия? Нет, никакой это не новичок. Обычный туземец, на нем это разве что большими буквами не написано. Видимо, считает, что здесь посреди болота можно табак стогами выкуривать, и ни одна тварь не почует. Трэшу этот абориген ни к чему. Зря вообще к нему сунулся. Надо было сразу обойти это место стороной, а не время терять. В этот миг у туземца начало клевать. Насторожившись, тот низко пригнул голову, следя за поплавком, а затем резко подсек. Из воды вылетел серебристый карась с ладошку размером. При этом абориген показал свое лицо полностью. И Трэш понял, не зря он сюда пришел, ой, не зря. Спасибо интуиции, не подвела. То-то к табачной воне примешивался запашок человеческого тела, знакомого тела. Радостно ухмыляясь, Трэш выскочил из зарослей камыша. Поднимая волны в несколько прыжков, пересек открытое пространство и врезал по лодке с такой дурью, что туземец, с криком полетев за борт, успел почти полное сальто в воздухе крутануть. Трэш, пошарив в воде лапой, ухватил человека, вытащил, поднес перекошенным от ужаса лицом к своей морде и, многообещающе ухмыляясь, произнес: «Привет, Юрген! Ну как рыбалка? Клюет?»